— проговорила она сквозь слезы. — Меня отправят в интернат? — Господи! — Кто тебе такое сказал? — Одна тетя. — Это что еще за тетя? Ну-ка, рассказывай. Мы с Дашей гуляли по городу, а потом Даша увидела на двери дома табличку и говорит: «Лисенок, давай сюда зайдем». Мы зашли. Там такой большой коридор и много дверей. Даша пошла в одну из них, а мне велела в коридоре остаться, и дяде-охраннику сказала, чтобы он смотрел за мной. Но я села под дверью и все слышала, что они с той тетей говорили. — И что же они говорили? — Тетя сказала, что если у детей умерли родители, их отправляют в интернат, так всегда-всегда бывает. — Понятно, — догадался Олег. — Даша, видимо, ходила в юридическую консультацию. Ну, или, может, в какое-то управление образования хотела узнать о судьбе девочки. — Нет, лисенок, — сказал он вслух, — к счастью, так бывает не всегда. — Иногда детей не отдают в интернат, а поручают заботиться о них другим взрослым, тех, кто их любит и кто хочет, чтобы они выросли счастливыми. — Правда? — Олеся перестала плакать и недоверчиво смотрела на него. — Правда. И ты же не знаешь самого главного. Мы с твоей мамой успели пожениться и оформить все документы. — Вы стали муж и жена? — Да. — Значит, ты любил маму? — Олег вздохнул. — Я люблю тебя, лисенок, — сказал он наконец, — и теперь могу тебя удочерить. — А что это значит? — Это значит, что нам дадут бумагу с печатью, где будет сказано, что ты моя дочка, а я твой отец. — Я смогу при всех называть тебя папой? — Конечно. — Так что, Олесь Павловна Терехова, согласна ли вы стать Олесей Олеговной Игнатенко? — Да, — завизжала она и кинулась к нему на шею. — Я ведь знала, что ты мой настоящий пап. Я всегда это знала. Глава 19. Непростое решение. Сентябрь 2007 года. Спустя неделю после похорон Светланы Денис в сопровождении своей охраны приехал на Киевский вокзал встречать отца, возвращавшегося с гастролей. Вокзалов Дэн никогда особенно не любил. Вот аэропорты — это другое дело. Там все чище, организованнее, приличнее, а тут вечно грязь, бомжи, суета и неразбериха. Да еще не опоздали к поезду. Вроде бы и выехали заранее, а все равно застряли в пробках. Простояли неизвестно сколько, а за это время поезд уж подошел. Вот ведь как странно бывает в жизни. Когда ты прибываешь вовремя, поезд или самолет обязательно опаздывает. А стоит тебе задержаться навстречу, он, пожалуйста, тут как тут, минуту в минуту. Хорошо, что отец у него человек вменяемый. Все понял, когда Денис позвонил ему со стоянки на мобильный, не стал выражать недовольство, обещал спокойно дождаться в купе. С трудом пробираясь сквозь людской поток, Дэн шагал по перрону и вдруг увидел идущему навстречу Таню. Он сразу ее узнал. Издалека, да это было и несложно. Девушка выглядела точь-в-точь так же, как полгода назад в аэропорту. Та же курточка, тот же громоздкий старый чемодан, волосы также небрежно сколоты заколкой, и, так кажется, заколка та же самая. Только в приложении к чемодану теперь еще и чехол со скрипкой. То, что произошло дальше, получилось как-то само собой. Денис действовал так быстро, что даже не успел подумать, зачем он это делает и нужно ли так поступать. Он просто бросил своим ребятам: «Подождите-ка здесь!» и устремился к девушке, окликая ее по имени. К счастью, на этот раз у нее не было в ушах этих проклятых наушников. Она услышала, остановилась, завертела головой, увидев его, сначала побледнела, потом покраснела, и вдруг вся засветилась улыбкой. — Денис, какой ты красивый! Ты уезжаешь или приехал? — Ни то, ни другое. — Встречаю кое-кого, — ответил он. И запоздал, изумился ее реакцией. Неужели после того, как он некрасиво поступил с ней летом, сорвавшись и уехав без всяких объяснений, она до сих пор рада его видеть? Никаких обид, никаких претензий, просто радостная улыбка. — Таня, ты извини, что так вышло. Мне позвонили, пришлось срочно уехать, я даже тебя предупредить не успел. Забормотал он, сам чувствуя, насколько жалким и нелепым выглядит его вранье. — Конечно, я так и подумала, — кивнула она. — Это мама подняла панику, хотела объявить тебя в розыск, но я ей не позволила и вещи твои не дала трогать. Они в целости, сохранности ждут тебя в Кузьминках.